Страх и трепет. Ужас, пережитый ребятами на матче, был написан у них на лицах даже вечером. С припаршивейшим настроением, дрожащими руками и ногами, пластырями и бинтами на ушибах и ссадинах они группками побрели в столовую на ужин. «Боже мой, что с вами случилось?» — удивилась Аманда. Она стояла в хвосте очереди из девчонок. В отличие от мальчиков, они выглядели довольными, улыбались, смеялись и болтали друг с другом. По случаю праздника первых игр в команде, чета Зельтманов, владельцев столовой, приготовила нечто особенное. Кроме обычного хлеба, ветчины и салатов, на ужин подавали французские блинчики, которые господин Зельтман испек на специальной плите. Начинка на выбор — сахар с корицей, яблочное варенье или шоколадный крем. При обычных обстоятельствах мальчишки бы перевернули буфет из-за вкуснейших блинчиков, но сейчас они уныло встали в конец очереди, не чувствуя ни аппетита, ни голода. Аманда уставилась на заплывший глаз Харуки и разбитую губу Навида. Яо в двух словах рассказал ей о матче. «Игра сорвалась», — добавил он в завершение. «Всех, кроме нас, допросила полиция. На обратном пути господин Фридрих сказал, что будут юридические последствия. Они с господином Хаберландом написали заявление на этот футбольный клуб». «Боже, какой ужас!» — посочувствовала Аманда. Яо кивнул и вместе с Амандой сделал вперед два шага. «Хуже всего то, что на следующей неделе у нас еще один матч», — поделился он. «И никто из нас не хочет участвовать. Мы так радовались, что будем играть. А теперь никакого желания». «Можно понять», — согласилась Аманда. Они как раз подошли к стойке. Аманда взяла хлеб, сыр, колбаску и йогурт и осталась в очереди за свежими блинчиками. «А как вы сыграли?» — поинтересовался Яо, положив на тарелку только ломтик хлеба, в надежде получить два блинчика. Аманда с состраданием посмотрела на него. «Неловко говорить об этом сейчас, но наш матч прошел великолепно. Мы выиграли со счетом 5-0, а потом отпраздновали. Пили шарле с бузиной. Моя самая любимая газировка». «Круто», — глухо пробормотал Яо. «Прости», — виновато вздохнула Аманда. Яо отмахнулся. «Нет-нет, не хочу портить вам праздник. Супер, что у вас все прошло хорошо. Поздравляю с победой. Кто забил гол?» «Угадай, у кого в этом матче первый дубль?» — подначила Аманда. «У Марии Корлеона?» — предположил Яо. «Нет, дурачок», слегка уязвленно ответила Аманда. «У меня». Яо в изумлении приподнял брови. «Вот оно что!» Наконец до него дошло. «Ясно! Вау! Поздравляю!» Яо радовался, что девочки сыграли удачно, но все же его очень грызло то, что их собственный матч провалился. И вкусные блинчики с шоколадным кремом ничего не меняли, хотя Яо надеялся урвать себе 1-2. Настроение других мальчишек тоже держалось на нуле. Особенно, когда они бросали взгляды на стол девочек, праздновавших победу. Всем налили лимонад, хотя обычно на ужин предлагался фруктовый чай. Сегодня же девочки поднимали пестрые стаканчики с лимонадом, чокались и скандировали разные кричалки, которые придумывали сами. Например, «Кто не знает поражений? Девчонки из академии!» Навид скривился. Губа у него болела. «Как это бесит!» — процедил он. Послышалась другая кричалка. «Девчонки, сила! Девчонки, сила! Ура, ура, ура!» Даже Фита закатил глаза. «А без кричалок нельзя? Почему бы и не поесть в тишине?» Мария Корлеоне пошла еще дальше. Забравшись на стол, она подняла бокал с красным лимонадом и закричала. «Чинквигол! Скол!» Я узнал, что «скол» — это «виват» по-шведски. Просто слово «виват» не рифмовалось с «голом». Харуки со стоном уткнулся лицом в пустую тарелку из-под блинчиков. «Я прямо сейчас закутаюсь в одеяло и больше никогда не встану с постели. Никогда!» «Эй, мальчики!» — неожиданно к столу подошел господин Фридрих. «Понимаю, матч не удался, но вы не виноваты. Простите, что мы выставили вас против такой глупой и неспортивной команды. Правда, мне жаль. Мы не знали, что так будет. Обсудим все это еще раз завтра на собрании команды. Не вешайте нос. Порадуйтесь, что хотя бы у девочек все прошло отлично. На следующей неделе у вас тоже будет праздничный вечер. Это точно». Тренер ушел. Харуки, поднявший голову, пока господин Фридрих произносил свою речь, снова уткнулся в тарелку. «Больше никогда», — бормотал он. «Никогда». На следующее утро настроение мальчишек не улучшилось. Харуки, увидев в зеркале синяк, отливавший зеленым и фиолетовым, снова застонал. «Зачем я проснулся?» Макс окончательно всех расстроил, когда с щеткой во рту вдруг спросил. «Вы ж знаете, что сегодня у нас тест по математике?» «Что?» — всполошился Яо. «Тест по математике? И ты говоришь об этом только сейчас? Откуда узнал?» Макс сплюнул зубную пасту. «Прочитал вчера в столовой на доске объявлений». Яо схватился за голову. «Вчера?» — в отчаянии завопил он. «Кто вообще вчера смотрел на доску после игры?» «Я», — ответил Макс. Харуки с Фитой окружили Макса, будто устроить тест было его идеей. «Я думал, что сегодня нас ждет срочное собрание, на котором обсудят вчерашний матч», — возразил Яо. «Оно будет», — подтвердил Макс. «После теста». Яо беспомощно затряс головой. О чем только думало руководство Академии. Фита разделял его негодование. «Иногда школьная администрация сходит с ума, как, например, сейчас. От стенаний толку нет. На первом уроке действительно придется писать тест по математике». Так думали мальчики. Но в дверях кабинета их перехватила Аманда с новостями. «Тест по математике отменяется! Ура!» Обрадованный Яо победно вскинул кулак, но вдруг осознал, что это лучше перепроверить. «Правда? А Макс сказал совсем другое». «Да», — кивнул Макс. «С чего это ты взяла? Вчера на доске объявлений?» «Знаю», — перебила Аманда. «Я только что встретила господина Рабе в столовой. Он сказал, что мальчики в субботу пережили ужасное потрясение, и сперва надо обсудить все на собрании команды, а потом думать о математике». «Супер!» — возликовал Яо. «Значит, только девочки пишут тест?» — уточнил Макс. Поморщившись, Аманда постучала пальцем по лбу. «Ты в своем уме? Нет, конечно, с чего бы?» «Когда и где собрание?» — мигом встрял Фита. Аманда, все еще стоявшая в дверях, указала большим пальцем на кабинет у себя за спиной. «Сейчас и здесь. Господин Рослер не придет. Будут тренер Фридрих и господин Хаберланд». «Ладно». Обойдя Аманду, Яо направился к кабинету. «А что делаете вы, девчонки?» — спросил Макс. Аманда нахмурилась. «До тебя туго доходит, да, Макс?» — съязвила она. «И впрямь, что нам делать? Повязать тамбуром?» Макс приподнял брови. «Здесь учат вязать тамбуром? Наша академия по-настоящему особенная!» «Нет, гений!» — не выдержала Аманда. «Девочки тоже участвуют в собрании команды, потому что мы — ее часть, несмотря на то, что в субботу играли отдельно». Макс залился краской. «Вот оно что!» — пискнул он и заторопился в кабинет. Харуки, шедший за Максом, прошептал. «Эй, Макс, вязание тамбуром — это как?» Макс быстро объяснил, что это вид рукоделия. С помощью клубка шерсти и крючка можно связать шарф или перчатки. Тут в класс вошли господин Фридрих с господином Хаберландом. Они еще раз выразили сожаление из-за случившегося, повторили, что написали заявление против команды соперников и что эта ситуация дорого обойдется клубу Вакер. Команду, а то и всю организацию в этом сезоне исключат из соревнований. Жестокие расправы с судьями со стороны родителей происходят, как оказалось, не впервые. Увы, мы ничего об этом не знали. «Они чокнутые», — прошипел Фита. Я усчитал так же. «Футбол — просто игра. Она должна приносить удовольствие. Нельзя из-за нее махать кулаками». «И нападать на судей», — добавила Аманда, сидевшая рядом с Яо. «Их и так мало. Кто захочет стать рефери, если это угрожает здоровью?» Яо яростно закивал. «Но сейчас самое главное — как мы выступим на следующем матче?» — продолжил господин Фридрих. «Лучше бы никак», — заявил Харуки. Некоторые мальчики громко поддержали его. «Это неверный путь», — возразил господин Фридрих. «Нельзя позволять дебоширам портить любительский и юношеский спорт». «Кто такие дебоширы?» — не понял Макс. «Типы, которые доставляют неприятности», — подал голос Навид, сидевший за Амандой и Яо рядом с Максом. Он потрогал губу, ранка на которой покрылась коростой. «Болит?» — спросила Аманда, невольно прикоснувшись к собственным губам. Помотав головой, Навид прошепелявил. «Странное ощущение. И на фит паршиво». Они снова прислушались к речи тренера. «В следующую субботу мы играем в смешанной команде. Мальчики и девочки». «Что?» — уязвленно воскликнул Навид. «Зачем?» «Чтобы и девочек избили?» — догадался Макс. И немедленно получил подзатыльник. Он обернулся. «Совсем уже? Что ты несешь?» — зашипела Ясмина. Господин Фридрих тоже услышал слова Макса. «Совсем наоборот», — спокойно и серьезно ответил он. «В смешанной команде вам удастся справиться с агрессией как на поле, так и вне. Это показывает опыт Крайс-лиги. Господин Хаберланд вчера вечером созвонился с некоторыми тренерами и клубами. В Крайс-лиге проблема, с которой вы столкнулись, существует не первый день. Он обвел подопечных внимательным взглядом. Наш матч будет арбитировать женщина. Она опытная рефери. Это определенно лучше бедного парня, судившего в прошлую субботу.